Глава 5. Расплата за грех. Don't complicate it. Не усложняй ничего. Don't let past dictate. Не давай прошлому говорить, что делать. Скайлер Грей. I know you. Ангел. 2 дня я практически не выхожу из дома, решив полностью погрузиться в проект. Исключением становятся утренние пробежки по скверу. Без них мне сложно начинать день. Это своего рода ритуал. Я никогда не была спортсменкой. Раньше моя жизнь и вовсе была похожа на бессмысленный круговорот дней. Доктор Маркус Фьюри восстанавливал меня буквально по кусочкам. И именно он объяснил важность распорядка дня, ценность постоянства и соблюдения правил для внутренней гармонии. До клиники я была поломанной. Но доктор Фьюри починил меня, вкрутил разболтавшиеся винтики и добавил новые. Он день за днем внушал, что я не становлюсь грязной, живя жизнью обычных людей, что Господь не накажет меня за веселье, плохие мысли, просмотр телевизора и вкусную еду. Когда папа ушел из семьи, мне было около 5 лет. Я плохо помню его лицо. Мама уничтожила все фотографии с ним, выбросила все купленные им вещи, в том числе и мои игрушки, и запретила произносить слово «папа». Эбигейл Флетчер целиком погрузилась в религию, оборвала связь с родственниками, разбила единственный телевизор, развесила по всему дому распятие. Она стала не просто верующим человеком, а настоящим фанатиком. И это отражалось на мне. В плохом смысле. За любой провинностью следовало суровое наказание. Я ненавидела наш дом. Он был похож на заколдованное место. На улице, в церкви, в магазине мама всегда была доброй, общительной и улыбчивой. Стоило зайти в дом, как он превращался в тюрьму. Холодную, колючую, где нельзя было улыбаться. Даже если читаешь смешной момент в книге, это означало, что мной овладевал дьявол. Мы читали молитвы, стоя на коленях перед распятием. Порой по несколько часов, чтобы плохие мысли и грязь обходили нас стороной. «Молись, Алана! Больше молись, тогда Господь пощадит тебя!» В школе меня сторонились все одноклассники, кроме Джесс. До сих пор странно, что она дружила со мной, и порой я спрашивала себя, реально ли она? Или Джесс мой воображаемый друг? Но Джесс тоже была изгоем из-за очень высокого роста, излишней худобы и прыщей на лице. Мы просто нашли друг друга. Рядом с Джесс я могла выдохнуть, вдоволь насмеяться над разными шутками. Только с каждым годом религия сильнее порабощала меня, вонзалась в меня колючими шипами, оплетала органы изнутри раковыми метастазами. Переключаться на обычную жизнь становилось сложнее. Молитвы на повторе крутились в голове, перемешиваясь со школьной программой. «Ты пришла позже обычного, Алана!» «Прости, мама, нас задержали после уроков». «Я звонила в школу. Ты вышла из нее 1 час назад. Где ты была, детка?» «Прости, мама, я сейчас все объясню». «Где ты была, Алана?» «Дома у Джесс. Ее мама встретила со школы и пригласила меня на чай. Клянусь, я пила только чай, без сахара. Я не ела малиновый пирог, клянусь». «Вкусно было? Скажи, я ругать не буду». «Очень». «Ты только что солгала». «Но ты же обещала не ругать меня». «Я не стану. Но ты клялась. Тебе придется просить прощения у Иисуса». «Нет, не надо, пожалуйста. Я не хочу в подвал. Мама, прошу тебя, только не подвал». «Милая, это для твоего блага». Все изменилось, когда мама заболела. Рак поджелудочной железы. Эбигейл Флетчер искренне верила, что Господь излечит ее, если она будет молиться и днем, и ночью, наказывая себя плетью. Господь не излечил ее. Мама умерла в адских муках через несколько месяцев. Хотя стоны и крики резко затухли, тишина стала такой громкой, что хотелось зажать уши ладонями. Мне казалось, что я оглохла, и если закричу, не услышу своего голоса. Я просидела около маминого тела несколько часов. Несмотря ни на что, я очень любила ее и просто не представляла, как жить дальше. Мое сознание словно разделилось на две части. Я кричала на нее и обвиняла в обмане. «Ты же обещала, что Господь излечит тебя! Ты обещала! Ты врала мне, врала!» Я плакала на ее бездвижной груди. «Мама, мамочка, проснись, пожалуйста. Я обещаю тебе, что никогда больше не запачкаю себя. Только проснись, я не знаю, как мне жить дальше, не оставляй меня». А потом снова обвиняла во лжи до самого рассвета. Смерть близкого человека — это больно. Это навсегда. Это тишина, которая говорит громче любых слов. Это пустота, что становится тяжелее любого груза. Что бы ты ни делал, как бы ни кричал, молился, просил, бесполезно. Ты не вернешь его. Смерть беспощадна. Смерть главнее Бога. После похорон я узнала, что на мамином счету скопилась немаленькая сумма. Из-за болезни она не ходила в банк, чтобы перевести деньги на счет церкви, как поступала из года в год. Думаю, деньги ей переводил мой отец. Почему он не искал встречи со мной? Или хорошо, что не искал. То, что деньги присылал именно отец, я поняла, когда позже стал пополняться мой счет. Отправитель — аноним. Но почему? Что мы ему сделали? Что он даже не заглядывал к нам? Зачем переводил деньги? Мучила совесть? Если мама запрещала приходить, почему после ее смерти он так и не появился? Ни одного ответа. По нему я не скучала, для меня он родной, но посторонний мужчина. Как я попала в клинику? Я слетела с катушек. Теперь можно все. Почти 100 тысяч долларов я спустила на покупки за один день. Планшет, сотовый, телевизор, модная одежда, косметика. В бургерной я заказала столько еды, что не смогла съесть за раз. Мне помогала Джесс. Одноклассники не узнавали меня в новом имидже. Я пребывала в состоянии эйфории ровно до тех пор, пока второе лицо моего сознания не дало о себе знать. Вера взбунтовалась во мне. Боязнь кары Господней загнала меня в церковь. Бросила на колени и потребовала просить прощения. Сдирать мочалкой кожу до крови. Бить себя плетью и молиться, молиться, молиться. Я выбросила все новые вещи. Разбила телевизор и телефон. Целым остался лишь планшет. А на следующий день я плакала до заикания, жалея выброшенные вещи и ненавидя себя за веру. Я выдрала с гвоздями все распятия со стен, сорвала крестик с груди и сожгла в цветочной урне на заднем дворе. Снова спустила несколько тысяч на покупки и радовалась им. Но биполярное расстройство похоже на маятник. Оно всегда возвращается в отправную точку. Я несколько дней не выходила из подвала, прося у Господа прощения. Так повторялось снова и снова, пока в один из холодных осенних вечеров я не оказалась на крыше четырехэтажного дома. Мне казалось, что всех моих молитв не хватало, и нужно было что-то большее, чтобы искупить вину. Я не хотела умирать, ведь убить себя — огромный грех. Мне требовалась боль, чтобы заслужить прощение и избежать огня чистилища. Так я и оказалась в психиатрической клинике. И именно там я познакомилась с Кристи Вуд. Мы лежали в соседних палатах и быстро нашли общий язык. Двум творческим личностям всегда есть о чем поговорить. По улыбчивой, жизнерадостной девушке со здоровым румянцем сложно сказать, что еще год назад она выглядела как ходячий скелет, а в 15 лет весила, как три меня вместе взятые. Анорексия — не только пищевое расстройство, но и психологическое. Несмотря на то, что мы с Кристи подружились, я так и не смогла рассказать о своем диагнозе. Иначе пришлось бы говорить и о маме. Кристи с Элис верят, что я страдала обычной депрессией, какая может быть у любой творческой личности, тем более после смерти близкого человека. Мне не хотелось ворошить прошлое. Эта книга прочитана и спрятана на самой дальней полке, чтобы никто не попросил рассказать о ее содержимом. В ней слишком много слез и боли. Сегодня. Это утро ничем не отличается от предыдущих. Вернувшись с пробежки, принимаю душ. Потом надеваю пижамные шорты и футболку с милыми сердечками. А после выхожу к комоду и выдвигаю верхний ящик. Мне что-то царапает в душе, но я не могу сообразить, что именно. В целом все на месте, только будто бы что-то не так. Просовываю ладонь дальше и не нахожу баночку с литием. «Да где же они?» — раздраженно спрашиваю себя. «Джесс!» — кричу я в коридор. «Что?» — доносится из кухни. «Ты не копалась в моих вещах?» Пауза длится несколько секунд, потом я слышу приближающиеся шаги. Подруга заглядывает в двери и недоуменно смотрит на меня. «Какие вещи, Алана?» «Не могу найти лекарства. Вдруг ты что-то решила у меня одолжить и случайно убрала его в другое место», — предполагаю я. «Крошка, пока ты находишься в творческом запое, сама себя не помнишь». «И нет, я ничего не брала. Поищи получше. Или поищем вместе». Не дожидаясь моего ответа, Джесс подходит к комоду и начинает отодвигать нижние ящики. Из второго сверху она вытаскивает белый пластиковый пузырек и с довольным видом протягивает мне. «Не помню, чтобы убирала его в другой ящик». «Ты права, я и впрямь чересчур сильно уходила в себя», — смущенно отвечаю я, забирая литий. «Прости». «Проехали». «А, да, забыла сказать, меня не будет несколько дней. Летим с девчонками на показ в Нью-Йорке». Девочки — это такие же топ-модели, как и Джесс. В Нью-Йорке им предстоит дефилировать по подиуму. Многие, кто не знаком с модельным бизнесом, думают, что быть моделью проще простого. Ходишь по подиуму в красивых нарядах и получаешь бешеные деньги. На самом деле все не так. Это огромный труд. Постоянные тренировки, диеты, часовые ожидания, пока стилист колдует над тобой. Приходится каждый день бороться за свое место, доказывая, что ты достойна. И только тогда тебя, возможно, отберут на показ высокой моды. Знали бы те, кто в детстве травили Джесс за внешность, что все обернется именно так. Но если бы не они, мы бы никогда не перебрались в Атланту. Именно чужие насмешки проложили нам путь наверх. «О, здорово! Давно хотела погулять по Манхэттену. Если хочешь, давай с нами. Думаю, что смогу договориться по поводу проживания. В запасе есть пара дней», — предлагает подруга. Джесс знает, как я не люблю оставаться дома одна. Я отмахиваюсь и качаю головой. «Не, пока не закончу с заказом, никаких поездок», — с легким сожалением говорю я. «Ладно». «Все, целую, крошка, мне пора бежать», — бросает напоследок Джесс и торопится к выходу. «Целую». Дверь за Джесс захлопывается. Я готовлю завтрак из хлопьев с молоком и усаживаюсь за стол, когда слышу настойчивый стук в квартиру. «Ты снова ключи забыла?» — спрашиваю я, распахивая дверь. Только в подъезде никого нет, кроме резкого запаха мужской туалетной воды. «Этот запах мне не знаком». Я делаю шаг вперед. Желаю убедиться, что здесь никого нет, и слышу тихий хруст под ногами. Опускаю взгляд на коврик и вижу такой же крафтовый конверт, как и 3 дня назад. «Это он. Он снова был здесь. Я во что бы то ни стало должна догнать этого недоделанного поклонника». Я бегу вниз, перепрыгивая через ступеньку. От волнения и желания докопаться до правды сердце стучит в ушах и горле. Выскакиваю на улицу и кручу головой, вглядываясь в лица немногочисленных прохожих. Это должен быть парень или мужчина постарше. Но не девочки-подростки, не пожилая пара и не девушка с маленькой дочкой, которая смотрит на меня, как на ненормальный, ускоряя шаг. И тут до меня доходит, что не так. Я босиком и в пижаме. Вот же гадство. Этот придурок меня сведет с ума. Поднимаюсь по лестнице и понимаю, что забыла закрыть дверь. Меня будто кипятком изнутри окатывает. Он же мог прятаться этажом выше. А если он сейчас в нашей квартире? Может, стоит вызвать полицию? Что мне сказать? Что у меня паранойя? Я медленно подхожу к порогу и вздрагиваю, когда слышу сверху. «Мисс Флетчер, с вами все в порядке?» Оборачиваюсь. Дэвид удивленно рассматривает меня. Могу себе представить, что он сейчас обо мне думает. Плевать. «Дэвид, а можно тебя на минутку?» «Да, конечно». Он тут же оказывается рядом со мной. «Мне кажется, что в квартире кто-то есть. Ты можешь вместе со мной зайти посмотреть?» С надеждой спрашиваю я. Сейчас я не думаю о том, что это может быть чрезвычайно опасно и не стоит втягивать Дэвида в это дело. Мной движет инстинкт самосохранения. Если не самосохранение, то любопытство точно. С каждой секундой моя фантазия натягивает нервы сильнее. Футболка неприятно липнет к спине от капелек пота. Тишина в квартире кажется зловещей, словно мы герои фильма ужасов. Не спорю, я чересчур мнительна и никак не могу унять дрожь в руках и коленях. Но что, если шестое чувство меня не обманывает? Дэвид открывает дверь в мою спальню и заходит внутрь. Я иду следом и чуть не упираюсь грудью в его широкую спину. Штора на окне дергается, и я подскакиваю на месте. «А-а-а!» — вырывается у меня, и я прижимаюсь к Дэвиду. «Мисс, это всего лишь сквозняк. Не похоже, что тут кто-то прячется». «Надеюсь, Дэвид». Я с шумом выдыхаю и отлипаю от него. Жар ползет до самых ушей. Я опускаюсь на колени и заглядываю под кровать. К счастью, там только трехдневная пыль. «Алана, до чего ты себя довела? Хотя лучше подстраховаться». «Кошмар!» — говорю сама с собой. «Дэвид, еще шкаф, пожалуйста!» Дэвид смотрит на меня, улыбаясь одним уголком губ, но выполняет просьбу. Я выглядываю из-за его спины, но кроме безмолвных вешалок с одеждой никого не вижу. Мы дальше идем в комнату Джесс, но к моему облегчению в ней тоже пусто. Дэвид на некоторое время задерживается, изучая содержимое ее туалетного столика, а потом выходит следом за мной. Мне становится неловко перед Дэвидом за мнительность. Я с трудом сдерживаю рвущуюся на волю улыбку облегчения и, наконец-то, расслабляю напряженные плечи. «Спасибо большое, Дэвид! Ты только не думай, я не сошла с ума, просто...» — говорю я, когда мы возвращаемся в коридор. «Просто вам снова кто-то подкинул конверт», — заканчивает он, поднимая его с пола. Я забираю злополучный конверт из рук соседа, никак не решая спросить, не замечал ли он на днях кого-нибудь подозрительного около нашей двери или в подъезде. «Мисс, если понадобится помощь, обращайтесь, а я постараюсь понаблюдать за вашей квартирой». «Спасибо, Дэвид, я даже не знаю, как тебя благодарить». Я прижимаю руку к груди от растроганных чувств. Все же зря Джесс так пренебрежительно относится к нему. Дэвид — отличный парень. «Не стоит. Надеюсь, опасаться нечего. До встречи». Дэвид выходит, я закрываю за ним дверь. Прокручиваю замок два раза и на всякий случай набрасываю дверную цепочку, которой сроду не пользовалась. По пути в комнату я ощупываю конверт. Там снова фотографии. Значит, этот придурок следил за мной. Сомневаюсь, что там снимки природы или архитектуры города. Усаживаюсь на кровати в позе лотоса и переворачиваю конверт. На миг у меня темнеет в глазах, и сердце пропускает удар. Я отбрасываю конверт в сторону, словно он пропитан ядом, и отползаю к спинке кровати. Этого не может быть. Не может быть! Это дьявол, Алана. Ты впустила дьявола в свой дом. Снова голос из прошлого. Снова пальцы больно царапают грудь, пытаясь нащупать крестик. Снова в памяти воскресают строчки из молитвы. Нет, никакой молитвы. Все хорошо, Алана, все хорошо. Это может быть обычным совпадением. Убеждаю себя, но трудно отрицать очевидное. Сердце знает правду. Слова на конверте. Не стоит заглядывать внутрь. Мог написать лишь один человек. Ощущение беспомощности не желает покидать меня, но я должна быть сильной, должна во всем разобраться. Должна, должна, должна. Дрожащими пальцами вытаскиваю стопку фотографий и внимательно просматриваю их. Как и в первый раз, везде запечатлена я. Днем у клуба во время разговора с охранником, в закусочной за поеданием равиоли и на пробежке по скверу, причем в разные дни. Этот псих постоянно следит за мной. И это вообще не романтично. Какой-то грёбаный сталкер. Как он нашел меня? И что ему от меня нужно?